Глава 14. Когда Джейми и Бо вваливаются в каюту 14 с радостными лицами, мы с Винком и Олли изображаем, что полностью поглощены партией «Ветра перемен». Олли кладет восьмерку бубен. Переходим на бубны. «Привет, сестренка», — радостно поет Джейми, стягивая с меня шапку. «Черт, твои волосы! Ты похожа на обезьяну!» Винк и Олли глаз не отрывают от своих карт. Бо закрывает рот, стряхивая с себя удивление, как пыль с рукава. Он быстро снимает куртку и начинает умываться над раковиной. Джейми тянется потрогать мою голову, но я уворачиваюсь от его руки. «Подбери свои юбки и перешагни через это. Это же просто волосы!» «Ты так не говорила, когда я вытаскивала из них сотню колючек». Я прикусываю щеку, чтобы сдержать улыбку, вспоминая времена, когда мы лазали через изгороди с карманами, полными краденных орехов. Винк кладет бубну, и мальчишки косятся на меня. Я бросаю свою последнюю карту. 8 пик. Простите, парни, но лак явно не ваше второе имя. Джейми опускается на корточки рядом с нашей койкой. «Давай колись. Мы с Бо сегодня неплохо заработали». Винк от нетерпения дрыгает то ногой, то локтем, а от нервных прыжков Олли дрожит матрас. «Вот как, братец?» — спрашиваю я, изображая святую наивность. Боцман сказал, что заплатит по 2 пенса за каждый починенный шезлонг. У меня дрожит губа, а в широко распахнутых глазах беспокойство. «И сколько вы починили?» «А что, ты заволновалась, сестрянка?» «Не похоже, чтобы они сильно волновались», — вставляет Бо, глядя на Винка и Олли в зеркало. Несмотря на договоренность вести себя как обычно, парни были похожи на 2 готовые взорваться петарды. Бо вытирает лицо полотенцем, но хмурый взгляд оттереть не удается. «Мы починили по 12 каждый». «Так, посмотрим. 24 стула по 2 пенса за каждый. Итого 48 пенсов. Делим на 12 пенсов за шиллинг. 4 шиллинга — это просто великолепно! Больше вашего дневного заработка!» Нахмурившись, Джейми скрещивает руки на груди, словно готовится отразить удар. «К чему ты ведешь?» «Надеюсь, ты делаешь нашу утреннюю разминку, потому что мы пробуемся в цирк!» Олли вопит, и Винк скачет от радости, карты летят во все стороны. У Джейми челюсть отвисает. «Вы заработали больше 4 шиллингов? Как?» Олли больше не может сдерживаться. «Она жонглировала 4 хлебными корками и яблоком, держа на голове вот это!» Он указывает на ананас, который я положила на кровать Джейми. «Утешительный приз!» Бо прислоняется к столбику кровати, и на лице его проскальзывает интерес. Олли сгребает в кучу карты, забыв разложить их рубашками в одну сторону. «Вы бы видели, как все эти богатеи швыряли монеты, как зерно птицам! Это даже лучше мармелада!» Винк хихикает. «Ты никогда не ел мармелад!» «Чтоб тебя, Вал! Вас могли запросто выкинуть с корабля!» Я щелкаю языком. «Куда именно они бы нас выкинули?» «На мили и мили кругом один лишь океан!» «Может и так, но даже здесь есть закон. Возможно, есть и тюрьма или какой-нибудь чулан, где они держат буйных пассажиров». Я вспоминаю ключи старшего на корабле. Вероятно, Джейми прав. Он изучающе смотрит на меня, словно на самом деле может видеть воспоминания о том опасном моменте, что я прокручиваю в голове. Я прячусь от него за улыбкой. «Ну, если у них нет чулана для жонглёров, полагаю, мы в безопасности». Винк хихикает, и Джейми хмурится еще сильнее. «Ты просто злишься, потому что сам до этого не додумался». Я соскальзываю с койки и встаю лицом к лицу с Джейми, разглядывая крошечную родинку над его губой, которая, по словам Ба, свидетельствует о его тактичной, рассудительной натуре. По его поведению такого не скажешь, особенно когда он скребет землю, как петух в курятнике. Джейми не может отказаться от пари, но ему никогда не удавалось красиво проиграть. «Сколько вы заработали?» — спрашивает Джейми. Я не отвечаю, наслаждаясь тем, какое множество различных гримас способно изобразить лицо брата. Раздается сигнал к ужину, но никто даже не шевелится. 5 шиллингов, — пробует предположить Бо. Винк поднимает вверх большой палец. 6? — спрашивает Джейми. Палец Винка показывает наверх. 7? Похоже, Бо называет нечетные, а Джейми достались четные. «8?» — выдыхает Джейми мне в лицо. Я отпихиваю его. «Неужели ты так мало веришь в меня, братец? Остановись на 2 фунтах и 4 шиллингах». Бо кашляет, и я подмигиваю ему. «Прости, павлин, похоже, ты поставил не на ту команду». Я поворачиваюсь к Джейми. «А теперь, если не возражаешь, мне нужно встретиться кое с кем по поводу слона». Он скрипит зубами. «День еще не закончен». С этим он вылетает из каюты. Приближается время ужина, и в лифтах довольно людно. Поэтому веселая вдова снимает пальто и медленно карабкается по лестнице волне в своих проклятых туфлях. Без моей гривы шляпка сидит ниже, к счастью, скрывая мои обкорненные локоны. Голове должно стать легче, но тяжелые мысли клонят ее вниз. Джейми по-прежнему считает, что может обойти меня. Не стоило мне так торопиться хвастаться своей победой. Поймав большую рыбу, неси ее домой в мешке или будь готов к тому, что ею поживятся птицы. Сигнал к отбою дают не раньше 10:30 вечера, так что время еще есть. Но Джейми не сможет превзойти меня, подчиняя шезлонги. White Star Line никогда не станет платить такие деньги за труд без контракта. Если он намеревается повторить мой трюк, то после ужина все обитатели 1 и 2 классов попрячутся по своим библиотекам, гостиным и курительным, то есть местам, куда доступа пассажирам из 3 класса нет. В своем роскошном платье на показ я собираю восторженные и одобрительные шепотки по пути наверх. «Я — театр одной актрисы». Особенно смелая дама тянет руку в перчатке, словно хочет потрогать вышитого на платье журавля. Я одаряю ее элегантным, как у королевских особ, кивком. Обожание опьяняет, как шоколадные конфеты с ликером, которые как-то принес Ба. «Съев одну, хочешь еще?» Я добираюсь до палубы Би и именую фойе на пути к капустной грядке, мечтая сбросить с ног эти пыточные приспособления. Мое внимание привлекает информационный листок, приколотый к пробковой доске, стоящей на переборке рядом с обитым сукном дверями. «Атлантический ежедневный бюллетень». Официальная газета КПС «Титаник». 11 апреля. Погода выше плюс 10 градусов по Цельсию. Солнечно и ясно, легкий бриз. К выходным ожидается похолодание, возможно, встреча с айсбергами. Тысячи рабочих возвратились в угольные шахты с окончанием шахтерской забастовки. Установлена новая минимальная оплата труда. «Словно ананас был приклеен к его голове», — раздается голос за спиной. Я прислушиваюсь. В нескольких шагах слева от меня проходит высокий мужчина и пожилая дама в норковом палантине. Я разглядываю газетный листок. «Правда, и это не работник White Star, я бы знал». Ростом мужчины должно быть 6 футов с лишним, и его костюм безупречного покроя из высококлассной шерсти сидит без единой складочки. Близко посаженные глаза смотрят из-под высокого лба, сейчас наморщенного в смятении. По обе стороны рта свисают, словно беличьи хвосты, роскошнейшие усы. «Конечно, знали бы, мистер Исмей, это ваша вотчина». «Так это он и есть, брюзгливый глава White Star. Самая большая шишка в этом лесу. Человек, которому капитан Смит обязан своей должностью. Судя по виду, его совсем не радуют новости об акробате-энтузиасте. Он опустошает свой бокал, и Стюарт наполняет его еще до того, как мистер Исмей протянет его. Я поговорю об этом с капитаном. Мы здесь не терпим баламутов». И прежде чем баламут попадется ему на глаза, я спешу к двери, врезаясь прямо в молодую леди. «О!» — она хватает меня за плечи, словно пытается удержать нас обеих от падения. Эйприл Харт, потрясающе выглядящая, смотрит на меня. Вечерний наряд из фиолетового шелка каким-то чудом заставляет ее кожу мерцать лунным светом. Темные волосы блестят, как перья ворона. «Держу вас, мадам!» Ресницы у нее такие длинные, что я чувствую легкий ветерок, когда она мне подмигивает. «Встретимся в вашей каюте через 15 минут», — шепчет она. «Эйприл, ты в порядке?» Женщина в мехах кидается вперед, сопровождаемая мистером Исмаем. «Все хорошо, матушка. Мы, должно быть, налетели на волну». «Должно быть». Янтарные глаза матери Эйприл обегают меня взглядом, вспыхивающим при виде платья с журавлями. Она разводит свои короткие пальцы, словно ждет, что знакомство рухнет ей прямо в руки. Взгляд мистера Исмая становится острым. «Мадам, мы, кажется, еще не встречались. Я...» «Мистер Исмай, до меня дошел слух, что у вас на борту отменный выбор сигар». Эйприл берет его под руку. «Как может леди заполучить хоть одну из них?» «Это сигнал мне. Мое сердце несется вперед, быстрее ног, заставляя и их поспешить к суконным дверям, пока театр одной актрисы не оказался закрыт».